Существует много различных мнений относительно того, что представляет из себя наше спасение и чего оно достигло. Но апостол Павел дает нам понять, что послужило источником нашего спасения. В первом послании к Коринфянам 15:3-4 мы находим следующее заявление. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот что сделал Христос, чтобы совершить наше спасение, и веруя в это, мы обретаем это спасение. Таким образом, мое спасение означает, что я спасен от греха через смерть Христа, который взял на себя мои грехи. В результате Бог объявляет меня оправданным, как если бы я никогда не грешил. Своей милостью Он дарует мне вечную жизнь. Эта жизнь начинается в тот момент, когда я уверовал во Христа и принял Его как моего Спасителя, и эта жизнь продолжается во веки веков в присутствии Бога. Это спасение мне даровано не за какие-то мои дела или старания, потому что я был безнадежно потерянным грешником. Инициатива моего спасения принадлежит полностью Богу. Это результат Его великой любви к моей душе, что прекрасно выражено в Евангелии от Иоанна 3:16 следующими словами. «Ибо так возлюбил Бог мир, в том числе и меня, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Однако мы коснулись только периметра этого великого дела и не сказали еще ничего об необъятном масштабе того, что в Писании названо «толиким спасением», достигнутым ценою смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. В связи с этим нам потребуется разделить нашу тему на серию библейских уроков, чтобы охватить во всей полноте, насколько это возможно, весь громадный диапазон того, что исполнил Христос, когда Он отдал Свою жизнь на кресте за нас с вами. Таким образом, наш сегодняшний урок будет первым уроком в этой серии. Доктор Райри высказывает предположение, что в спасении, совершенном Христом, можно различить четыре основные части. Первое. Прежде всего, Он умер вместо грешников, как заместительная жертва за них. 2 Коринфянам 5:21. Мы читаем. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы и мы в Нем сделались праведными пред Богом». Второе. Христос освободил нас от греха, заплатив цену нашего искупления Своей собственной кровью. Откровение 5:9. «Ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу». Третье. Писание заявляет, что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19. Там, где закон Моисея не мог обеспечить спасение человечеству, неспособному подчиняться этому закону, Бог смог ценою смерти Христа и принесения Его в жертву за грех примирить с Собою людей и открыть им доступ к самому себе, как говорится об этом в Евангелии от Луки 2:14. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Четвертое. Через смерть Иисуса Христа, Его Сына, Божья праведность может быть удовлетворена в любви и спасении грешных людей. В первом послании Иоанна 2:2 сказано, Он, то есть Христос, есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И далее, во главе 4, стихе 10, Иоанн пишет: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за наши грехи». Доктор Льюис Перри Чейфер говорит, что существует, возможно, 14 тем, на которые можно было бы подразделить занятия по изучению того, чего достиг Иисус Христос Своей смертью на кресте. Как мы уже сказали выше, мы должны будем рассматривать эти темы поочередно, одна за другой, в серии наших библейских уроков. И таким образом мы рассмотрим этот вопрос во всей полноте. Мы начнем с того, что Христос был заместительной жертвой за грешников, о чем мы до сих пор только упомянули вкратце. Безусловно, одной из основных причин Христового воплощения была необходимость стать жертвой за грех вместо грешников. Апостол Петр пишет об этом следующее: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо», то есть крест. 1 Петра 2:24. А Павел в первом послании к Тимофею пишет по этому поводу следующее: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех». 2 глава, 5 стих. Таким образом, Писание ясно учит, что вы и я, как грешники, были безнадежно потерянными. И Христос взошел на Голгофу, на крест, заняв там наше место и умерев на нем вместо нас. Бог принял эту его жертву за нас и благодаря этой жертве смог спасти нас, соблюдя все требования правосудия и праведности, и сделать нас своими детьми через веру в Его Сына. Давайте продолжим наш урок о том, чего достигла для человечества смерть Христа. Мы будем говорить здесь о том, что смерть Христа является концовкой закона Моисея с точки зрения нашего спасения. Бог дал своему избранному народу Израилю закон, не как средство к спасению. Этот закон был нормой поведения для Израиля на протяжении почти 1500 лет. Цель, которую преследовал этот закон, была достигнута на кресте. Крест Христов явился началом новой эры, эры благодати. Закон послужил подготовкой для народа Божьего времен Ветхого Завета, чтобы они смогли понять, что Иисус Христос, Сын Божий, явится с новым откровением от Бога, которое введет во спасение их и весь остальной мир. Они должны были понять, что эра закона подошла к концу и что наступила эра новых отношений между Богом и человеком, спасение человека через его веру в Иисуса Христа. Апостол Павел выразил эту истину в своем послании к римлянам: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Апостол Павел в своей проповеди в Антиохии сказал: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Деяния апостолов, 13 глава, 39 стих. Слово «искупление» также раскрывает сущность того, чего достиг Христос ценою своей собственной смерти и воскресения. Мы говорим, что когда Он умер на кресте, Он заплатил сполна за наши грехи. Когда Он сказал с креста «свершилось», Иоанна 19:30. Он сказал этим, что его смерть полностью удовлетворила Божью праведность, Божью святость с тем, чтобы Бог мог простить грешников и одновременно исполнить требования своей святости и праведности. Таким образом, искупление человека освобождает его от рабства и власти греха. Грешный человек находится под властью сатаны, правителя мира сего, как его называет Писание. И такой человек никак не может сам, своими силами, искупить себя из этого рабства и вернуть себе свободу. Искупление, совершенное Христом, освободило тех, кто верует в Него и принимает Его как своего Спасителя и Искупителя. В Откровении 5:9 снова повторяется эта великая истина. «Ибо ты, то есть Христос, был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и племени».